Глава 8. Попадет ли на небеса тот, кто мучает детей? Должен признаться, что я смотрю много документальных или основанных на подлинных событиях фильмов о преступлениях. И меня всегда удивляет то, что семьи жертвы могут относиться к убийце абсолютно по-разному. Например, я заметил, что они всегда считают подозреваемого в преступлении виновным, даже когда доказательств его вины слишком мало и суд оправдывает его. Помню сюжет о подростке, которого обвиняли в убийстве девушки, живущей по соседству. Родители девушки страстно ненавидели обвиняемого и желали причинить ему как можно больше страданий. После того, как юноша отсидел несколько лет в тюрьме, были найдены доказательства его непричастности к убийству. Анализ ДНК показал, что это преступление совершил кто-то еще. И что любопытно, родители убитой отказались давать какие-либо комментарии по поводу этой ситуации. Еще удивительнее другое, когда вина преступника доказана, семьи жертвы могут занимать две радикально противоположные позиции по отношению к убийце. Одни, и таких, похоже, большинство, желают ему смерти, иногда родственники даже выражают готовность взять в руки шприц и ввести ему смертельную дозу яда в камере для казни. Несомненно, в их жизнь пришла великая скорбь, которая обернулась ненавистью. И кто вправе их обвинять? Как бы мы себя вели, если бы убили нашего ребенка? Я не знаю, как бы я себя в этом случае чувствовал и что бы делал, но я молюсь за этих ожесточенных, сердитых и полных ненависти родителей. Однако порой я встречаю иную реакцию. В какой-то момент мать или отец жертвы говорят о преступнике: «Я уже простил ему убийство моего ребенка». Это бывает редко и всегда вызывает у нас замешательство и удивление. Как может родитель простить то чудовище, которое отняло у него сына или дочь? Тем не менее, это случается. 2 октября 2006 года безумный вооруженный убийца захватил аммониты, ветвь менонитов, школу в Пенсильвании и открыл огонь по школьницам, так что его пули поразили 10 девочек, а затем покончил с собой. 5 из них умерли, 5 выжили. Вскоре после трагедии аммонитская община собралась и заявила, что прощает убийцу. В СМИ поднялся шум: как они могут такое говорить? Телеведущие постоянно обсуждали это, но не находили внятных ответов. Хотя, несомненно, в данном случае прощение прямо связано с христианской верой общины аммонитов. Как бы развивались события, думаю я, если бы убийца остался в живых, простила бы его тогда аммонитская община? Могу предполагать, что простила бы. Стали бы они давать показания на суде над ним? Трудно сказать, но большинство людей воспринимали это прощение убийцы как чудо. В 1956 году 5 американских миссионеров отправились в джунгли Латинской Америки в надежде принести Евангелие индейцам племени Ваурани. Среди них были Нейт Сейнт и Джим Эллиот. Все 5 были убиты индейцами. Об этом событии и особенно о том, что за ним последовало, были написаны книги и сняты фильмы. Рэйчел Сейнт и Элизабет Эллиот, жены убитых Нейта и Джима, не стали вызывать полицию с подкреплением, чтобы та схватила индейцев и, возможно, казнила их. Вместо этого вдовы заявили о прощении убийц и даже отправились в джунгли, чтобы встретиться с ними. В результате те самые люди, которые лишили жизни 5 миссионеров, с помощью 2 вдов и их уже взрослых детей обратились ко Христу. Вызов прощения. Какое отношение имеют подобные случаи к нашей жизни? Во многом «Хижина» написана именно о прощении. Оно составляет ядро романа. И это нелегкое прощение. В конце концов, дочь Мака похитил, изнасиловал и убил ужасный монстр, и Маку пришлось бороться, это еще слишком мягко сказано, со своими чувствами к убийце и к Богу. Он также мучился тем, что не предотвратил трагедии. Его дочь похитили в тот момент, когда он был занят другим делом. Великая скорбь Мака состояла и в неспособности простить. И это касалось не только убийцы. Беседуя с Богом, Мак постепенно увидел, что его духовные проблемы порождены тем, что он не простил своего отца. Прощение – один из самых трудных поступков в нашей жизни, особенно когда речь идет о прощении тех, кто причиняет боль детям. Должны ли мы верить в то, что Бог простит тех, кто мучает и убивает детей, и впустит их на небеса? Да и захочется ли нам самим оказаться на таких небесах, где обитают эти люди? Подобные духовные вопросы задевают какой-то пласт примитивного сознания в нас. В нашем обществе нет худшего злодея, чем тот, кто мучает детей. Таких людей ненавидят даже преступники, сидящие в тюрьмах. Так один священник, получивший срок из-за сексуального совращения множества мальчиков, был убит в тюрьме вскоре после того, как туда попал, и ни у кого не вызывает сомнений причины его смерти. Большинство из нас не подняли бы руки на подобного злодея, но одновременно не слишком бы расстроились, узнав, что его избили или убили. Мы считаем их нелюдями, и потому допускаем, что они заслужили любого страдания. Как же мы можем допустить даже мысль, что встретимся с такими людьми на небесах? И что бы мы почувствовали, если бы это случилось? В хижине вполне серьезно задается вопрос о нашем духовном состоянии в те моменты, когда мы кого-либо ненавидим, хотя бы и мучителей детей. Именно этот момент романа тронул меня особенно глубоко. Думаю, многие из нас знали когда-либо или сейчас знают таких людей, которые вызывают у нас омерзение. Даже если мы утверждаем, что не испытываем к ним ненависти, мы даже можем сказать: «Ну, я давно простил этого человека», однако в глубине сердца мы продолжаем носить ядовитую горечь, обиду и ненависть к нему. Это свойственно людям. Но это плохо и неправильно. Хижина заставляет нас встретиться с этой проблемой и выбрать добро, которое дается нелегко. Это вызывает у нас неприятные чувства. Даже если мы, в отличие от большинства людей, не испытываем ненависти ни к одному человеку, автор хижины задает нам вопрос, как мы относимся к тем, кто соблазняет и убивает детей. Хотим ли мы, чтобы Бог спас таких людей и позвал их на небеса? Когда прощение перестает быть теорией. Я не думаю, что история моей жизни уникальна. Она отличается от других лишь конкретными деталями. Мой отец не причинял мне физической боли, но он мастерски наносил мне эмоциональные и духовные раны. Он жил двойной жизнью. Многие видели в нем только хорошего пастора, не подозревая о другой жизни, которую я мог наблюдать ежедневно. После того, как мой отец попал в тюрьму, эти люди не желали слышать о том, что он их обманывал или что я много претерпел от его жестокости. Когда мне было 25, я столкнулся с этой его тайной второй жизнью. Посещая семинарию, я был подле него младшим пастором. Как и многие другие люди, глядя на его жизнь и служение, я сталкивался с такими вещами, которые вызывали недоумение. Однако мой отец пользовался почетом, и было трудно себе представить, как можно сомневаться в безупречности этого служителя Бога. И вот однажды октябрьским вечером он позвонил мне из другого города, куда он отправился на конференцию служителей церкви. Оказалось, что он был арестован. Я провел весь вечер на телефоне, и мне удалось добиться его освобождения, после чего мы договорились, что никому не будем рассказывать о данном инциденте. После этого он попросил меня оставить место младшего пастора, из-за того, что я знаю его тайну. Я был этим раздавлен, и в моем сердце начала расти обида. Я не ушел с этого места до окончания семинария, и отец презирал меня за то, что я знаю о нем слишком много. Несколько лет спустя, когда я затеял разговор о его жизни, он обрушился на меня с проклятиями. Перечитывая предыдущий абзац, я вижу, что отразил только вершину айсберга моих трагических взаимоотношений с отцом. Это долгая и мерзкая история, которая повергает меня в грусть, но в ней нет ничего уникального. Я мог видеть, что множество обычных людей носят в себе память о ком-то, кто ранил их настолько сильно, что они вовсе не захотели бы встретиться с этим человеком на небесах. Ожидаю ли я момента встречи с моим отцом на небе? Я много лет мучился этим вопросом. Он умер, так и не помирившись со мной, и я должен честно признать, что его смерть была для меня великим облегчением. Надо ли говорить, что мне нетрудно отождествить себя с Маком? Конечно, маньяк причинил Маку, его дочери и семье куда большее зло, чем мой отец мне. Я не хочу сравнивать. Однако, читая роман, я мог сочувствовать Маку с его болью, которую причинил ему сначала его отец, а потом убийца. Бог прощает каждого. Вскоре после того, как я прочел «Хижину», я разговаривал об этом романе с моим другом. Я сказал, что меня смущает представленная там картина небес и необъятной милости Божьей. Мой друг, известный пастор и богослов, сказал: «Я думаю, на небесах я увижу, как маленькая девочка, погибшая в газовой камере Освенцима, обнимает Гитлера и дает ему свое прощение». Здесь я чуть не потерял дар речи. Но именно такие небеса описаны в «Хижине». Если этому верить, я не только встречу там своего жестокого отца, но и увижу, как вокруг Божьего престола в радости и любви танцуют ужаснейшие чудовища мировой истории вместе с их жертвами. Что в романе «Хижина» позволяет мне сделать подобный вывод? Во-первых, в нем Бог говорит Маку такие слова: «Через Иисуса я простил всем людям все их прегрешения против меня». Бог напоминает Маку, что на кресте Иисус просил Отца простить тех людей, что его распинали. Когда Иисус простил тех, кто прибивал его к кресту, они перестали быть в долгу перед ним или передо мной. В своих взаимоотношениях с теми людьми я никогда не вспомню, что они сделали, не стану стыдить их, не стану обвинять. Многие ли из нас размышляли о молитве распинаемого Иисуса за солдат и, быть может, за других косвенных участников его казни? Он сказал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. Можно ли представить себе более тяжкое преступление, чем пытки и медленное убийство невинного праведника? Особенно, если этот человек был сыном Бога, и вы думаете, отец отказался простить их? Несомненно, Иисус открывал нам сердце Бога, и его отец согласился простить их. И стоит заметить, что ни один из распинавших не показывал никаких признаков раскаяния. Они были заняты тем, что выясняли, кому из них что достанется из одежды Иисуса. Хочет ли автор «Хижины» сказать, что Бог прощает людей независимо от состояния их сердца? Несомненно, это так. Автор говорит об этом совершенно ясно. Я не уверен в его абсолютной правоте, но Библия говорит мне, что Бог желает простить каждого человека без каких-либо исключений. Быть может, для полного прощения требуется какой-то отклик со стороны виновного. В какой именно момент совершается прощение – это вопрос для богословов и теоретиков. Для практики же он мало значит. Для нас важно, что Бог относится ко всем людям с любовью и только с любовью. И мы должны делать точно так же. Злость и ненависть Мака к убийце его дочери совершенно понятна. Какой человек не будет испытывать таких же чувств? Бог же с любовью подводит Мака к прощению. Во-первых, он ссылается на то, что это в интересах самого Мака. Когда кто-либо хочет призвать падшее человечество к добру, он должен прежде всего строить аргументацию на собственных интересах людей. Бог предлагает Маку простить убийцу ради самого Мака. Прощение освобождает людей от ненависти, которая пожирает их живьем и убивает в них способность радоваться и любить. Во-вторых, Бог обращается к состраданию. Он объясняет Маку, почему люди становятся убийцами. Он призывает Мака простить этого человека не за то, каким он стал, но ради сломленного ребенка, которого изуродовала собственная боль. Может показаться, что в последних словах Бог говорит о жертве убийцы, однако контекст предполагает, что сам убийца стал тем, кем он стал, из-за боли, пережитой в детстве. Не так давно я смотрел документальный фильм, в котором убийце детей задали вопрос, почему он так поступал. Без особого чувства вины убийца ответил, что совершал эти преступления из-за ненависти к себе. Это наихудшее из всего, что бы он мог сделать, и он совершал свои преступления, потому что ненавидел себя. Такая извращенная логика может показаться бессмысленной, но я могу предположить, что в детстве и юности этот человек испытывал невыносимые страдания. Что-то сделало его ненавистным самому себе. И «Хижина» призывает нас, когда мы думаем о том, кто мучает или убивает детей, вспомнить о тех силах, которые искорежили жизнь этого человека и сделали из него чудовище. Мак боится расстаться со своей ненавистью, потому что ему кажется, что это значило бы забыть о трагедии, случившейся с его дочерью. Бог уверяет его, что это вовсе не так. Для прощения не нужно забывать о чем бы то ни было. Скорее, простить — это значит перестать душить другого. Затем Мак понимает, что не в силах это сделать самостоятельно, и Бог обещает помочь ему измениться таким образом, чтобы любовь в Маке стала сильнее ненависти. Мне хотелось бы, чтобы Янг уделил больше внимания этому моменту. Ошибаться свойственно людям, прощать богам. Эта пословица справедлива. Не думаю, что я могу простить своего отца без сверхъестественной помощи Бога. И даже слово «помощь» здесь звучит слишком слабо. Я бы предпочел, чтобы автор «Хижины» нашел более убедительные и точные слова, чтобы сказать о силе Божьей, меняющей наши сердца. Именно так говорит об этом Библия. Так в книге пророка Иезекииля мы читаем: и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Книга пророка Иезекииля, глава 36, стих 26. Конечно, в хижине Бог также обещает маку свою помощь, но я думаю, здесь требуется нечто большее, чем просто помощь. Такого рода прощение лежит за пределами человеческих способностей, оно может быть только сверхъестественным даром. Однажды я видел человека, получившего такой дар. Когда я служил младшим пастором, в нашей церкви появился человек по имени Кен, ненавидевший черных. Он был глубоко убежденным расистом. Сначала мы не знали о его взглядах, хотя, если бы и знали, ничего не изменилось бы, поскольку наша церковь была открыта для грешников. Однажды вечером на общей молитве кто-то встал на колени и начал молиться за этого человека. Кен заплакал. Несомненно, Бог совершал в нем свою работу. Позднее, тем же вечером, сам Кен преклонил колени и молился вслух вместе с одним черным мужчиной. Он исповедовал свой грех расовой ненависти и засвидетельствовал перед всеми, что Бог его освободил от такого греха. Я мог видеть, что сердце Кена изменилось. Он проникся любовью к непохожим на него людям и стал оказывать им помощь. Я думаю, нечто подобное нужно было пережить Маку, чтобы он смог простить убийцу своей дочери. А мне такая сверхъестественная помощь нужна, чтобы я мог простить отца. Почему я говорю «нужна» в настоящем времени? Потому что это долгий процесс. И, наконец, Бог обращается к чувству справедливости. Мак боится, что, простив убийцу, он предаст свою дочь. «Разве это будет справедливо?» — спрашивает он, «если Мисси перестанет ненавидеть своего мучителя». Бог говорит Маку, что прощение не делает ни одного злого поступка извинительным. Кроме того, даже после того, как ты простил человека, ты продолжаешь на него злиться. Последнее утверждение вызывает у меня сомнения. Если можно злиться на того, кого ты уже простил, значит ли это, что Бог продолжает гневаться на нас, даровав нам прощение? И Библия, и хижина, кажется, дают на это отрицательный ответ. Как я полагаю, подлинное прощение означает отказ от ненависти. Конечно, простивший не должен вычеркнуть из памяти то зло, что ему причинили, и не обязан доверять виновному, но он отказывается от ненависти. Вот почему простить так трудно или вообще невозможно без помощи Бога. В романе «Мак прощает двух человек», и эти знаменательные события освобождают его от бремени великой скорби. Во-первых, в незабываемый момент встречи на небесах Мак прощает своего отца, на эту встречу его ведет Сараю. Два человека, рыдая, произносили слова признания и прощения, и любовь, превосходящая каждого из них, исцеляла их. Это красивая картина, полная света и радости. Но, может быть, автор здесь несколько перегибает палку. Мак говорит своему отцу: «Папа, прости меня. Папа, я тебя люблю». Такого рода сцены меня отталкивают. За что Мак просил прощения у своего отца? В романе нет никакого намека на то, что Мак в чем-то перед ним виноват. Может быть, он чувствовал свою вину за то, что не простил отца раньше. Мне больше понравилась бы эта сцена, если бы в ней отец Мака выразил сожаление и даже раскаяние в том, как он обращался с сыном. Мы этого не видим. Может быть, мой собственный жизненный опыт мешает мне от всей души порадоваться этой сцене примирения. Как бы то ни было, я подозреваю, что нечто подобное испытывают и другие читатели. Автор «Хижины» лишь косвенно, хотя довольно однозначно, говорит о том, что Маку удалось простить убийцу своей дочери. В самом конце книги рассказчик сообщает нам, что в тот момент, когда он пишет эти строки, Мак выступает свидетелем на суде по делу убийцы и надеется после суда встретиться с преступником лично. Это оставляет некоторую недоговоренность, но нам следует думать, что Мак в подлинном смысле слова простил убийцу дочери, не отказавшись от восстановления справедливости относительно убийства. Кто вправе рассчитывать на прощение? Так может ли, по мнению автора «Хижины», мучитель детей оказаться на небесах? Можно прийти к однозначному выводу, что подобные люди там окажутся. Все ли из них? Не обязательно. Бог говорит Маку, что само по себе прощение не восстанавливает взаимоотношений. Такое возможно лишь тогда, когда получивший прощение искренне признает, что совершил зло и меняет свою жизнь. Только тогда может возродиться доверие, без которого не бывает взаимоотношений. Бог говорит Маку, что прощение освобождает виновного от осуждения, но не обязательно восстанавливает взаимоотношения. Для последнего прощенный должен измениться в корне. И здесь богословие хижины снова вызывает у меня некоторое недоумение. Если прощение освобождает от осуждения, и Бог на кресте уже всех простил, тогда, похоже, осуждение кого бы то ни было становится невозможным. Однако Библия говорит о суде над нераскаявшимися грешниками. Хотя в хижине ярко показано прощение, чего-то в этой картине не хватает. Что же нам следует думать о судьбе мучителей детей и подобных им чудовищ? Прочитав хижину, кто-то может сделать вывод, что каждый человек попадет на небеса. Такая точка зрения, которую разделяли некоторые из отцов церкви, называется универсализмом. Как правило, ортодоксальные христиане любой деноминации считали такую точку зрения ересью. Если прощение освобождает виновного от осуждения, а Бог через Христа уже простил всех, тогда каждый человек должен попасть на небеса. В хижине нет возражений насчет этого мнения. Можно понять хижину и по-другому, и прийти к выводу, что одного прощения здесь недостаточно. Чтобы попасть на небеса, следует вступить в правильные отношения с Богом. И, как показывает хижина, для этого человек должен исповедовать свой грех и доверять Богу. Но можем ли мы себе представить, что человек, получивший прощение, отправляется в ад? Данный богословский момент в хижине проработан недостаточно. Вернемся к основному моменту, который вызывает у меня недоумение при чтении хижины. В книге утверждается, что Бог уже простил всех за все и снял с каждого бремя вины и стыда. Мы даже не можем его разочаровать. Он может сердиться на нас? Да. Он может разочароваться в нас или осудить нас? Нет. Похоже, смерть Христа за нас дает каждому человеку билет на небеса. Но хочет ли автор хижины нам сказать, что каждый попадет на небо? Мне трудно в это поверить. Во всяком случае, он этого нигде прямо не утверждает, и такое утверждение было бы неверным с точки зрения здравого вероучения и Библии. Я предпочитаю думать, что мнение автора не может так резко расходиться с Библией и ортодоксальными представлениями христиан. Где в Библии прямо сказано, что не каждый человек попадет на небеса? В Евангелии от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31, говорится о нищем Лазаре и богаче, который его презирал. После смерти богач попадает в ад, где он обречен на мучение. Если этого мало, прочтите главу 25, стих 41 Евангелия от Матфея, где Иисус говорит, что в последний день ему придется сказать некоторым людям: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Согласно Библии и мнению ортодоксальных христиан, благодаря кресту Иисуса каждый человек действительно получает билет на небеса, как свободный дар прощения. Однако не каждый готов этим билетом воспользоваться. Тот, кто отвергает Божий дар прощения и милости, рвет билет на клочки и выбрасывает его. И, возможно, ад — это мрачное убежище, созданное Богом для тех, кто не желает вечно поклоняться Богу на небесах. К.С. Льюис, опираясь на представление о том, что зло есть отсутствие добра, в «Расторжении брака» описывает ад как тенеподобное и полуреальное существование. И люди пребывают там, потому что сузили реальность собственной жизни, крепко держась за свои грехи. Ад им подходит больше, чем небеса, а когда им предлагают отправиться на небо, они отвергают такую возможность. Мне хотелось бы, чтобы Янг больше сказал нам об аде. Не обязательно при этом описывать настоящее пламя и физические муки. Однако Библия говорит о том, что ад реален. Трудно пройти мимо этой темы, зная о том, что Иисус говорил об аде больше, чем кто-либо еще из всех героев Писания. Так кто же окажется в аду? В хижине справедливо отмечено, что туда попадут вовсе не в наказание за нарушение правил, установленных Богом. Скорее, ад будут населять те, кто не доверял Богу и отверг его прощение, а также отказался прощать других. Ад предназначен для тех, кто наслаждается своей ненавистью и горечью обиды на Бога и людей. Чудовище на небесах. Что же станет с такими мучителями детей, как убийцы Мисси? Попадут ли они на небеса, трудно сказать. Это зависит только от Бога и от преступника. Покается ли убийца и примет ли Божью милость, или же будет упорствовать в своем зле? Библия однозначно говорит о том, что тот, кто раскается и поверит в Бога, наследует небеса, что бы он до этого не совершил. Вспомните о разбойнике, распятом рядом с Иисусом. Евангелие от Луки, глава 23, стихи с 39 по 43. По всему, что нам известно, этот человек был злодеем, но Иисус простил его и обещал ему рай, потому что разбойник попросил Иисуса вспомнить о нем, когда Иисус придет как царь. На кресте Иисус щедро дарил свое милосердие. Вправе ли мы думать, что потом Иисус изменился? Нравится нам это или нет, мы должны прийти к выводу, что, скорее всего, мучители детей будут на небесах, если они раскаются и положатся на милость Божью. Может ли это произойти с такими монстрами? Для Бога все возможно. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 26. Даже если он пока еще не простил этих людей, как я склонен думать, несмотря на то, что говорится в хижине, он их любит и желает восстановить с ними взаимоотношения, вероятно, Бог делает все возможное, за исключением принуждения, чтобы привлечь злодеев к себе, чтобы их простить и восстановить с ними отношения любви. И это ставит перед нами вопрос, а хотим ли мы, чтобы люди, подобные убийце Мисси, оказались на небесах? Хотим ли мы, чтобы те, кто сделал нам зло, попали на небо? А Гитлер? Здесь мы застываем в духовном параличе. Мы можем держаться правильного вероучения и жить духовной жизнью, но мы не хотим, чтобы Бог отдавал себя мерзавцам. А мы сами, кто мы такие? Согласно первым трем главам послания к римлянам, мы сами мерзавцы. Будем читать эти слова Писания и плакать. Хотя это вызывает у меня эмоциональный протест, богословие заставляет меня думать, что мой отец сможет оказаться на небесах. И я должен просить Бога, чтобы буря, которую во мне вызывает эта мысль, утихла. В конце концов, я заслуживаю небес не больше, чем он. Мы можем полагаться только на милость Бога.